8. +1. «Кореш мой, умным малым оказался», — продолжил рассказ бригадир, как только за мутным закрылась дверь. «Мы когда встретились, вначале чуть не убили друг друга, вот как с тобой сейчас». «Бля, Гера, я в мясо вообще», — вяло промямлила Лена. «Ну и нахуй с этими историями». «Могу отрезвить», — предложил я проверенную методику, а именно магическую. «Да иди ты нахуй! Я чё пила? Чтоб трезвой быть?» — резонно заметила девушка и загоготала. «Иди спать тогда, я еще посижу», — предложил я. Колян терпеливо ждал, чтобы продолжить свою историю. Возможно, все то время, что он обитал здесь, кроме мертвецов, ему и поговорить было не с кем. Судя по тому, насколько сумасшедшим выглядит этот мужик, тот самый загадочный кореш пробыл с ним не так долго. «Я здесь храпну», — наконец приняла решение Лена и растянулась на скамейке, что шла вдоль стола. Голову она уложила мне на колени и почти сразу засопела. «Он тоже магом был?» — задал я наводящий вопрос бригадиру, чтобы продолжить беседу. «Да какое там?» — отмахнулся тот. «Но тема эта его быстро увлекла. Все просил эксперименты устроить. Меня после одного такого скрючило, что твой хуй на морозе». «Такая же хуйня была», — кивнул я. «Думал, все, вот он, пиздец, пришел». «Во! Точно такие ощущения были», — подтвердил мои слова собеседник. «В общем, нахуй я его после этого долго посылал. Только прилип, как банный лист к жопе. Вот, блядь, прям с утра начинает свою херню нести, и хоть ты что с ним делай. В общем, уболтал он меня, выдвинул вполне логичную теорию». «Что за теория?» — прозвучал мой закономерный вопрос. «Да все просто», — усмехнулся Колян. «Мы якобы научились управлять частицами, понимаешь?» «Не совсем. Что значит управлять?» «Вот эти маленькие метеориты, что летают перед носом весь день, на пылинки под солнцем похожие». «Я знаю, что это такое. Мне объяснили уже». «Так вот, они сейчас повсюду. В любом организме, в дереве, в земле». «А мы, значит, заставляем их делать то, что нам нужно?» «Ну, почти», — слегка поморщился тот. «Все от твоей силы зависит. У тебя оно очень серьезное, походу. Если в двух словах...» «Не надо в двух», — перебил я его. «Давай как положено, только на пальцах, чтобы доступно было». «Ну, вот огонь, к примеру. Он же при ядерном распаде происходит. А трение там и все такое. С электричеством вроде тоже похожие процессы. Короче, частицы получше нашего понимают, как все у них устроено». «Так, кажется, я понял. Таким образом и защита выглядит. Одни частицы не пропускают другие». «Во! Значит, принцип ты уловил. В общем, вроде того все и работает. Поэтому ты и человека создать не можешь. Но вот заставить его умереть легко. Так же и поднять, оживить, то есть. Частицы заставляют мышцы сокращаться и все такое». «Тогда зачем нам ловить другие метеориты?» — почесал я макушку. «Здесь тоже своя теория у него была. Вроде как мы управляем лишь положительными или отрицательными. То есть тебе нужно поймать любой противоположный заряд, а его вторая половинка сделает все, что ты пожелаешь. Вроде как заложника взять. Короче, я не очень понимаю во всей этой хуете, что он нес. Мое дело лес считать». Он ничего больше не говорил. Ну, например, что другие способности могут появиться. «Это ты о себе? Я заметил, что тебе ничего ловить не нужно, они сами к тебе летят. Тут я тебе ничего не скажу. Я такого не умел. А Никиты больше нет, и подсказать некому». Николай впервые за все время назвал имя друга. «Вот о специальностях он много фантазировал. Мол, способности у каждого будут в свою сторону развиваться». «Так я тебя об этом и спрашивал». «Значит, я не понял», — отмахнулся бригадир. «Меня он некромантом назвал. Но полагал, что будут и маги огня, ветра, земли. Ну, по киношному стандарту пошел. Лекарь, мол, появится. Еще какую-то пургу нес. Я эту хуйту в полухо слушал». «Это ты зря. Возможно, он правильные вещи рассказывал», — поморщился я. И в этот момент дверь вагончика отлетела в сторону, и из него, покачиваясь, вышла Тоня. Совершенно голая. Она прямой наводкой двинулась к нам, молча взяла нож со стола и внезапно воткнула его в горло мужику. В тот момент он пристально рассматривал девушку и даже не подумал хоть как-то отреагировать, защитить себя. Нож пронзил его шею с противным хрустом и, прочертив по костям позвоночника, несимметрично вышел с другой стороны. Колян выпучил глаза, молча потрогал рукоятку, торчащую слева, и с грохотом рухнул на стол, после чего пустился в пляс, сметая посуду и бутылки на землю. Ногами он несколько раз ударил меня под столом, и даже Леня прилетела. Так могло прыгать лишь умирающее тело. От неожиданности я подскочил, и моя спящая подруга полетела на землю к хрипящему, подыхающему бригадиру. Снизу послышался ее недовольный стон, но мне в этот момент было уже насрать. «Ты совсем ебанулась!» — взревел я на Тоню. «Это что за хуйня?» «Упс!» — девушка глупо хихикнула и прижала ладони к губам. «Хуюпс, блядь!» — окончательно обезумел я и попытался ударить ее через стол. «Ты совсем охуела!» Но та шустро отскочила и показала мне средний палец, после чего я окончательно обезумел и втянул в себя несколько летающих мимо частиц и приподнял девушку над землей, держа за горло при помощи телекинеза. Ее тело тут же принялось трепыхаться и хрипеть. Она попыталась освободиться, но лишь безуспешно рассекала руками воздух перед собой. «Стой, блядь!» Лена наконец очнулась и осознала, что за шум вокруг происходит. Однако спросонья смогла додуматься только до одного – ударить меня по яйцам. Может быть, метила по ногам, а может и специально. Я сразу отбросил трепыхающееся тело Тони, которое отлетело метров на пять и с хрустом ударилось в стену вагончика вахтовки, а затем ответил на боль. Голова Лены дернулась под столом от удара ногой, после чего я еще несколько раз добавил ей пяткой. Видимо, от избыточной дозы алкоголя в крови ее болевой порог стал гораздо выше. В общем, она не вырубилась. Зато я поспешил убрать ноги из-под стола, потому как Лена потянулась к ножу, что засел в горле покойного бригадира. Хрен его знает, к чему бы привела эта драка, если бы не мутный. Он выскочил из вагончика сразу, как в него прилетела Тоня. Не обращая на нее никакого внимания, мой друг моментально сориентировался и рванул на помощь. Его выбор был очевиден, потому Лена, которая пыталась на карачках выползти из-под стола, заработала футбольного пинка в лицо. И вот сейчас ей этого оказалось достаточно. Девушка хрюкнула и уткнулась носом в землю. «Юху!» — подкинув руки к небу, изобразил победителя мутный. «Получи, шалава!» «Блядь! Тебя кто просил вообще?» Все еще оставаясь на взводе, переключил я свой гнев на мутного. «Хуясе! А где спасибо, бро?» Ухмыльнулся тот и ткнул пальцем под стол. «Это ты его ебнул?» «Твоя ебанашка!» Кивнул я подбородком в сторону вагончика. «Зачет!» Пригнулся тот, чтобы получше рассмотреть рану на шее. «Давай души его сожрем! Хули добру пропадать!» «Вытаскивай!» Недолго думая, согласился я и поморщился от боли в яйцах, когда слез со стола. Мутный за ноги выволок мертвого мага и плюхнулся на задницу, держа в руках слетевшую обувь. «Да похуй, хватит!» – прокомментировал он проделанную работу и отшвырнул ботинки в сторону. «Давай, Гера, может, у меня, наконец, таланты прорежутся?» Присев на корточки перед трупом, я протянул правую руку над его грудью, втянув в левую несколько частиц, а как только струйка света потекла ко мне, схватил мутного за запястье. Боль скрутила вначале мышцы, а затем и внутренности, даже в суставах и костях отдалась. От нее хотелось кричать, вот только не получалось. Отпустила она так же резко, как и пришла. Однако мозг еще отходил от нее какое-то время, заставляя нас хрипеть и обливаться холодным потом. «Бля, и как вы после такого еще ебаться могли?» – прохрипел мутный. «Это же пиздец!» «Такое только от магов», – ответил я. «С обычных людей эффект совсем другой. Ну как, чувствуешь что-нибудь?» «Ага, срать захотел», — хохотнул тот. «Все кишки отжало. Пойду за бревнами личинку отложу». Наркоман поднялся на ноги и качающейся походкой растворился в темноте. Я же остался лежать на холодной земле и смотреть в небо. Даже ночью ощущались низкие свинцовые тучи, что заволокли его. Их не видно, но от этого легче не становится. Они словно давят на голову, делая нашу жизнь еще более мрачной и безнадежной. Как у нас так получается, что мирная беседа внезапно перешла в хладнокровное убийство? Зачем она так поступила? Странно, страшно и непонятно. Ведь еще зимой люди вели себя иначе, не резали друг другу глотки, не пожирали души. Да, человечество выбилось из привычного равновесия, ушел тот порядок вещей и меры совести. Может быть, это и потянуло за собой хаос, но почему так быстро? А может быть, это всегда жило в нас? Вдруг люди не такие уж и хорошие, какими хотели казаться? Или это только мы четверо стали моральными уродами? Хотя с нами разве когда-то было иначе? Жизнь на дне закаляет. Очень сложно убить бомжа при помощи вируса или тоже простуды. Их иммунитет настолько силен, что не оставляет ни единого шанса миру бактерий. Чаще они подыхают от технического спирта или холода, чем от какой-то болячки. Я встречал одного такого с отмороженными черного цвета ступнями. Любой другой на его месте давно бы подох от заражения крови, а этот прожил больше года, пока случайно не был замечен порядочным фельдшером. Мужик просто шел на работу, когда увидел босые ноги в дребезги пьяного бездомного. Дело закончилось ампутацией и несколькими месяцами в стационаре. Вот только умер он от стакана незамерзайки, которую выпил, едва его выписали из больницы. Наркоманы вряд ли смогут похвастаться таким же здоровьем, зато в моральном плане нашего брата сложно чем-либо удивить. Ради дозы мы готовы предавать, унижать, резать глотки. Но ведь Тоня другая. Она из богатеньких, тех, кто с презрением и брезгливостью когда-то смотрел в нашу сторону. Выходит, что нет никакого различия. Насрать на прослойку общества, на правила и рамки приличия, на воспитание. Все мы, по сути, дикие звери. Хотя нет. Зверь никогда не станет убивать себе подобного просто так, ради развлечения. Почему мы такие? Разве Бог мог создать это? Если так и было, наверняка он тот еще извращенец. «Бля!» — застонала Лена под столом. Я поднялся с земли и на четвереньках подполз к ней. «Ты как? Извини, я психанул». «Где эта гнида?» — проигнорировала меня та. «Убью, тварь! Сука, голова болит, просто пиздец!» «Срать он ушел», — ответил я, поняв, о ком спрашивает Лена. «Посмотришь, Тоню, кажется, я ее нечаянно убил». «Да живая она!» — отмахнулась девушка. «Я отсюда это прекрасно вижу. Скоро очнется. А нахуя ты вообще с ней так?» Она Коляна захуячила, пожал я плечами. «Мы сидели, разговаривали. Ты уснула. Эта ебаная вышла из вагончика и молча ему нож в шею воткнула». «Пиздец!» — усмехнулась Лена. «А не объяснила, зачем?» «Не успела», — покачала головой. «Я уже психанул, а тут ты мне еще по яйцам секла». «Уж куда дотянулась?» — слабо улыбнулась девушка. «Пиздец, ночка выдалась». «Это точно», — ухмыльнулся я. «Может, спать пойдем?» «Да я теперь хуй усну», — передернула плечами та. «Ведь ебальник болит. Щемутный просрется, замешает по дозе». «Как нехуй делать?» — прилетел его голос из темноты, а следом появился и сам хозяин. «Только вагончик нужно сменить. В том теперь сквозняков больно дохуя». «Давай Тоню вначале перенесем», — предложил я и зашел со стороны ног. Вместе мы быстро перекочевали в вагончик к бригадиру. Размерами он, конечно, поменьше, но хоть внутри тепло. Постоянное отопление делало свое. Даже воздух здесь казался намного суше. В отличие от вахтовки рабочих, которая долгое время остывала, и даже при раскаленной печке там оставалась промозглая атмосфера. Пока мутно раскладывал приборы на столе, мы перенесли в дом бригадира несколько матрасов, а заодно и одеяло с подушками. Все это добро расстелили прямо на полу, так как лежак тут имелся всего один. Второй колотить лень, к тому же жить здесь оставаться мы не собирались, преследовали совсем другие цели. Утро принесло с собой туман. Он будто густой кисель висел в воздухе. Казалось, что его свободно можно черпать ложкой. Сквозь его пелену еще более отчетливо просматривались пролетающие туда-сюда элементы распада. Буржуйка в углу давно остыла, даже угли полностью прогорели. В вагончике было еще тепло, но по полу уже пробирался утренний холодок. На улицу меня выгнал мочевой пузырь, и пока я сливал его за углом вахтовки, весь продрог. Забежав внутрь, я сразу взялся за печь, пытаясь согреться остатками ее тепла. Стук зубов слегка успокоился, и я принялся разводить огонь. Пригоршня бересты, пару лучин, поверх несколько тонких веток. И лишь когда огонь подхватил их, полетели основные чурки дров. Трех поленьев будет достаточно, иначе здесь станет как в парной. Только после этого я вновь шмыгнул под одеяло и прижался к теплому телу Лены. Она пробормотала что-то невнятное, но не проснулась. А вот ко мне сон возвращаться никак не хотел. Дрова в печи занялись, весело потрескивая и распространяя тепло. Несмотря на произошедшее вчера, на душе вдруг стало спокойно. Мысли текли неспешно, да и конкретного в них ничего не было. Так, немного обо всем. Вскоре мимо нас прошмыгал мутный, посматривая под ноги одним глазом. Хлопнула дверь, а через секунду раздалось журчание и громкий стон, обозначающий, видимо, наслаждение. Кореш вернулся быстро и точно так же, как и я, несколько минут назад распростер ладони над печью. «Ебать там дубак!» Даже не пытаясь говорить тихо, заявил он. «Такими темпами скоро мороз ебанет. Че там у нас, октябрь сейчас, ноябрь?» «Конец августа», — ответил я и сел на полу, выпустив из объятия Лену. «Пиздец!» — прокомментировал наркоман. «Это что тогда в феврале будет?» «Холодно», — односложно ответил я. «Нужно до бункера госрезерва добраться». «Мы на месте почти», — отозвался наркоман. «Сопля говорил, что за штабелями тропа, а следом просека должна идти, по ней пару километров на запад. Там что-то типа старой трансформаторной будки из красного кирпича. Это и есть вход. Жрать охота. Толкни там свою, пусть что-нибудь замутит». «Там плов со вчера остался», — кивнул я в сторону улицы. «Котелок на треноге висит. Можно на печи разогреть». «Сгоняй, а! Там дубак, пиздец! Впадлу на улицу вылезать!» — окончательно обнаглел наркоман. «Ты чё охуеваешь-то?» — строго посмотрел я на товарища. «Тебе въебать может для ускорения?» «Вот оно! Истинное лицо дружбы!» — вздохнул тот, но за котелком все же вышел. Только мутный не был бы самим собой, если бы не поднасрал даже здесь. Дверь вагончик он, естественно, оставил открытой настежь. Тепло мгновенно покинуло небольшое пространство, и мне все же пришлось подняться. «Бля, че так холодно?» Следом проснулась Лена и попыталась поглубже закопаться в одеяло. «Подъем, сучки!» С радостным криком вернулся мутный. «Иди нахуй!» Вернула ему девушка из-под одеяла глухим голосом. Тоня даже носом не повела на все происходящее. Похоже, что она все еще не очнулась после вчерашнего. Это уже волновало, вызывало вопросы. Я прошел к лежаку и всмотрелся в ее лицо. Вроде нормально все, хрен его поймешь. Попытка прощупать пульс показала его наличие, да и дыхание выглядело вполне нормальным. «Да все с ней заебись!» — заметив мои манипуляции, подал голос мутный. «Она посреди ночи меня растолкала, чтобы я ей дозу замутил. Часа два еще точно в отключке будет». «Понятно». Как-то сразу успокоился я и вернулся на матрасы к Ленке. «Чё ты трёшься возле неё постоянно?» — сузив глаза, спросила Лена. «Надо мной ты так не прыгаешь». «Не начинай», — поморщился я. «Лучше объясни мне, почему вчера тьму запустить не вышло?» «Я ебу?» — пожала плечами девушка. «У селёдки своей спроси». «Мутный, хорош жрать в одну харю». «Тебе не понравится!» — с набитым ртом отозвался наркоман, нависая над котелком. «Блядь, ведь всё сожрёт, сучёныш!» Не выдержала та и выбралась из-под одеяла. «Тебе наложить?» «С одной поедим», — отмахнулся я. «В крышку вон насыпь побольше». Лена кивнула, отобрала у мутного большую ложку, с помощью которой плов готовился, и насыпала еды с хорошей такой горкой. «Начинай, а я пока в туалет сбегаю», — протянула она мне порцию и выскочила наружу. Плов прикончили довольно быстро. Про то, чтобы оставить немного все еще спящей Тони, никто даже не вспомнил. Но пока она была в отключке, устроили небольшой обыск в вагончике бригадира. Он принес нам 3 пачки риса, вскрытый пакет с гречкой, соль и немного специй с зажигалками. Все добро распределили по рюкзакам, но мутно все не унимался. «Бля, слезай-ка нахуй!» — пнул он меня ногой, чтобы освободить матрасы, которые собирался оттянуть в сторону. «Да заебал ты!» — огрызнулся я. «Угомонись уже! Че тебе все там надо?» «Мясо!» — уверенно заявил тот. «Ты же плов не с тараканами ел, правильно? Значит, где-то у него мясо спрятано. И, скорее всего, под тобой». Я прислушался к его логике и даже помог отодвинуть нашу импровизированную кровать. Каково же было мое удивление, когда в полу действительно обнаружился люк, откинув который мы увидели небольшое хранилище. Здесь действительно, в банках, под закатанными крышками хранилось соленое мясо. Помимо него имелась тушенка, сложенная в пластиковом ящике, и даже готовые консервированные каши. «А вот это уже с военных складов!» — усмехнулся мутный, рассматривая этикетку одной из них. «Да и крупа, кажется, тоже». «Думаешь, он знал, где бункер?» — задал я риторический вопрос. «Уверен», — ответил тот. «Не могли же мы одни быть такими умными?» «Резонно», — согласился я. «Ну ладно, выдвигаемся тогда, пока там все окончательно не распиздили». У мутного будто в голове навигатор встроенный. Он уверенным шагом с первой же попытки вывел нас к просеке, где точно так же уверенно свернул влево. Прошло около часа, когда мы наконец увидели вдалеке небольшую будку из красного кирпича. Вот только обрадоваться находке даже не успели. Откуда-то нарастал грохот, и вначале не удавалось определить его точное направление, но длилось это недолго, потому как вскоре между кронами деревьев промелькнула серебристая туша низколетящего вертолета. То, что он двигался туда, куда стремились попасть мы, стало понятно очень быстро. Вначале он завис над будкой, затем сделал несколько кругов и пошел на посадку. Прямо неподалеку от строения имелась ровная полянка, словно специально предназначенная для посадки машины с винтом. Скорее всего, так оно и было. Но кто еще мог знать о складе с продуктами, как не военные, которые довольно шустро покинули вертолет, оставив двоих на охране? Всего 6 человек, не считая пилота. 4 отправились к строению, стоящему посреди просеки, и двигались они по-хозяйски, уверенно, в то время как мы наблюдали за происходящим, спрятавшись в кустах метрах в 100. «Пиздата!» — ухмыльнулся мутный. «Ну чё, проебали мы свое счастье. С чем вас я поздравляю? Всю ночь, блядь, ёбывались от военных, чтобы встретиться с ними здесь». «Может, въебем?» — предложила Лена. «Там народу всего 7. Я в случае чего вылечу». «Это понятно», — почесал я макушку. «Но, боюсь, это только начало. Они, скорее всего, разведка. Остальные сейчас по нашим следам машинами идут». «И чё делать?» — вмешался мутный. «Это наш бункер. Мы его первые нашли». «Ха! Нет, мутный. Это их бункер», — усмехнулся я и покачал головой. «Они изначально его для своих нужд строили». «Это не повод не делиться», — шикнула Ленка. «Пока их мало, давай попробуем ебануть, а сами после этого внутри закроемся. Это же бункер, правильно? Он вроде как для этого и создан». «А ты уверена, что мы сможем перекрыть все входы и выходы?» — покосился я на девушку. «Сколько мы сможем там продержаться, как считаешь? И опять же не факт, что он необитаем». «Ну, пиздец», — перебила меня Тоня, до сего момента молчавшая. «Вы давно такими ссыкунами стали?» Фразу она выдала с кривой ухмылкой, и прежде чем мы успели что-то сделать, поднялась во весь рост и двинулась в сторону военных. «Эй, солдатик!» — крикнула она. «Вас пожрать есть чего? Мне не бесплатно. Могу отсосать всем по очереди, если хотите». Одиночный выстрел тут же оборвал ее речь, и девушка рухнула на землю сломанной куклой. Те, кто прибыл к складу, не собирались вести переговоры и оставлять свидетелей. К тому же оказались профессионалами, потому как в следующее мгновение по нашему укрытию открыли огонь. Возможно, в кино мы бы даже не пострадали. И, скорее всего, я бы успел выставить магическую защиту, вот только все произошло настолько быстро, что мы и вякнуть не успели. Пули изорвали наши тела за мгновение. Единственное, что я смог рассмотреть, прежде чем мозг окончательно умер, в трансформаторной будке распахнулась дверь, и наружу высыпали еще человек 10 в военной форме.